Главное достоинство картины – мастерски воссозданная световоздушная среда, создающая атмосферу поэтичности и покоя, дополняемую скромным пейзажем, написанным под явным впечатлением воспоминаний о родной Ломбардии, с ее тростником, осокой у водной глади, серебристыми тополями на фоне холмистой гряды и вечереющего сизого неба. И не столь важно, что данный пейзаж ничем не напоминает выжженную солнцем библейскую землю Палестины. Главное здесь другое, хотя художник тщательно вырисовывает каждую травинку и каждый листок. Поскольку это первый его пейзаж, в нем нет еще обобщения и цельного впечатления, которому мешают мелочи. Он служит только фоном для выделения переднего плана, приближенного к зрителю, и приданию рельефности фигурам. К ним приковано все внимание. Надо признать, в ущерб дальним планам из-за нарушения представления о единстве и непрерывности пространства. Увлекшись написанием сцены отдыха утомившихся путников и осветив ее спокойным полуденным светом, художник явно запамятовал, что на картине день клонится к закату, который успел окрасить багрянцем верхушки деревьев. Несмотря на некоторые несоответствия, картина звучит мелодичной кантиленой, воспевающей материнскую любовь и родную природу, а с ней у автора связаны самые радужные воспоминания так быстро промелькнувшего детства, память о котором он пытался воскресить и удержать красками на холсте. При первом же взгляде на картину нетрудно понять, что писалась она в порыве душевного подъема. Можно с уверенностью утверждать, что это одно из самых светлых по настроению, самых поэтичных полотен Караваджо, в котором рассказывается о простых людях, живущих на этой земле, о природе и красоте окружающего мира, хотя в нем немало тревог и лишений. С годами его взгляд на мир изменится, палитра помрачнеет, и ему не удастся больше повторить тот удивительно светлый и спокойный настрой отдыха на пути в Египет, пронизанного лиризмом. После длинного и опасного перехода путники решили отдохнуть, удобно расположившись под сенью деревьев в укромном месте. Им на помощь прилетел златокудрый ангел со скрипкой. Это не бесплотное существо, сошедшее с небес, а реальный подросток с изысканно красивыми линиями полуобнаженного тела, контрастирующего с ярко-красными, коричневыми и оливково-зелеными тонами одежды путников. Он выступает посредником между небом и землей. Его выразительная фигура делит картину на две уравновешенные половины по правилу золотого сечения, разработанному Леонардо да Винчи. Левая часть со святым Иосифом, ослом, оплетенной бутылью и камнями, должна отражать земную жизнь, а правая с Мадонной и младенцем среди цветущей растительности мир божественный. Кроме того, нагота небесного посредника как и босые ноги героев картины, означает душевную чистоту, внутреннюю свободу и неподверженность мирским соблазнам и порокам. Под звуки нежной мелодии задремала с младенцем на руках сидящая на земле Дева Мария, а бодрствующий Иосиф восседает рядом на тюке с пожитками, помогая замешкавшемуся ангелу. У небесного музыканта вдруг лопнула скрипичная струна. Не спуская с него глаз, Иосиф держит перед ангелом партитуру с мотетом, навеянным библейской песней, начинающимся словами: «Как ты прекрасна, о Дева Мария!» Музыковеды считают автором мелодии фламандского композитора Ноэля Баудевейна. Проникновенный, подбадривающий взгляд Иосифа, устремленный на играющего ангела, словно говорит: «Не робей, милок, играй!» И в ответ слышна нежная мелодия.